«Никогда, никогда, никогда!» – мрачно думала я, вжатая ускорением в спинку пассажирского кресла. «Никогда в жизни я не пущу его за руль моей машины!» «Твоего Балрога! Как там Дзир говорил? Какой же остроухий не любит быстрой езды?» «Ха! Ну теперь понятно, почему за столько лет милорд-капитан не изволил обзавестись собственным экипажем. На такие дорогие игрушки никакой зарплаты не хватит. Взяток он не берет, миллионных счетов не имеет, ровно как и влиятельной родни. Зато увлечения у нас самые, что ни на есть, аристократичные. Непосредством было бы хобби». «Слов нет, я и сама люблю прокатиться с ветерком. Иногда. Но не до такой же степени. И только нежелание портить напарнику удовольствие, ну видно же, насколько он счастлив. В руль вцепился так, что не оторвешь. Глаза горят, уши прижаты. Не позволило мне позорно взвизгнуть на паре особо рискованных виражей. Все мальчишки любят машинки. И я это полностью понимаю и даже разделяю отчасти. Сама к Ноэна-патриоту отношусь с ревнивой нежностью. Но такого растворения в процессе, каковое демонстрировал сейчас милорд Аптелемнар, за рулем машины я отродясь не испытывала. Видимо, не дано. Балрог, ну я все-все понимаю, но это же не называется ездить, пусть даже и неаккуратно. Это называется летать. Наверняка в детстве мечтал стать летчиком. Вот оно теперь и поперло. Но к месту ничего не скажешь. Я прикрыла глаза, борясь с желанием недовольно вякнуть. «Эрин, Балрог, тебя побери. В этой машине есть тормоз». И подумала о том, как здорово бы было полетать. Над заливом, когда уже близятся осенние шторма, а серый сентябрьский ветер подхватывает клочья пены с барашков на волнах и швыряет их прямо в лицо, пока грифон, сложив крылья, пикирует к самой воде и вновь взмывает к низкому осеннему небу. Полетать над полосой прибоя, мимо влажных скалистых стен бухты и, перевалив через гребень и пролетев над плато, очутиться вдруг над шхерами, блестящими словно спины морских животных. Широкими кругами плавно подняться ввысь и уйти в тяжелые облака, пробить их и увидеть луну. Вдвоем. А ведь ему бы понравилось, наверное. А впрочем, даже если и нет, теперь-то уж все равно, потому что ничего этого уже не будет. Ни грифонов, ни ночного залива. Ничего. Я тихонько вздохнула и стиснула рукоять Кутелиона. Вот именно. Ничего. Прорвемся, Леденол. Зато у тебя есть сейчас явные и безусловные враги. Враги, в которых можно без страха и колебаний всадить не одну обойму. Вот и займешься сеансом прикладной эльфийской психотерапии. Известно же, ночная стрельба из гранатомета – лучшее средство от депрессии. Расставаться с Иблисом не хотелось просто до слез, но и гробить замечательный спортивный болид, память об Элемире, на проселочной дороге тоже не стоило. С болью в сердце Эрину пришлось загнать шикарный автомобиль в кусты на обочине. «Дальше пойдем пешком, тут почти рядом», – проворчал эльф опечаленной разлукой с четырехколесным стремительным другом и взвалил на плечо гранатомет. На парадной форме все равно уже можно было ставить крест. Зато сапоги не подкачали. Как ни крути, а в них гораздо удобнее топать по тропинке, сплошь состоящей из выступающих из земли корней деревьев. Нол в камуфляже проще. Именно поэтому она тащила автомат, не желая делиться ношей с напарником. Куда мы денем этот арсенал, когда полезем в дом? Сначала его нужно найти, назидательно буркнул Эрин. Осмотримся, потом придумаем, как будем выбираться обратно, и тогда решим насчет гранатомета. Возможно, он нам и не пригодится. А вдруг там высокий забор? Не отставала Нолвенде. И сторожевые вышки с охраной. Потомственная милитаристка явно намекала на недостаток оружия для полномасштабного штурма. Забор взорвем, охрану расстреляем, сторожевых собак загрызем, мины обезвредим, щедро пообещал бывший ротный разведчик. Очень смешно, обиделась девушка. А что прикажешь делать? Пожал свободным плечом Эрин. Мы уже в игре. На месте разберемся, что к чему. А пока смотри под ноги. У тебя остатки чувства самосохранения ли брусек отбил, или господа заговорщики? А? Не ты ли мне выговаривал за бессмысленный риск? А теперь сразу, очертя голову, бросаться в самое пекло. У нас есть время составить план вообще-то. Капитан Аптелемнар лишь хмыкнул в ответ. Ну, вернись и подожди меня в машине. Но Лвенде свирепо фыркнула, поддернув ремень автомата. «Это еще аргумент или уже приказ?» Ни времени, ни желания начинать новый скандал у инчичикиста не было. Поэтому он, не оборачиваясь и не сбавляя темпа ходьбы, попытался объясниться с навеки любимой, строптивой и непримиримой своей напарницей. Бывшей напарницей. «Ну, вот веришь, само все как-то так получается. Ты же знаешь, как я отношусь к конструкциям и нормативам. Я стараюсь придерживаться духа и буквы закона. Честное слово, на месте Итхана я бы сам себя выгнал из НЧЧК без выходного пособия. Но в ответственный момент все решает мысль. Если не я, то кто?» Словно за спиной нет ни могущественной силовой структуры, ни государственной машины. Словно я один воин в поле. И ничего не могу с собой поделать, хотя регулярно нарываюсь на русалок, лебрусеков, ведьмаков. Наверное, просто везет. Мне жаль, но услышать, о чем, собственно, сожалеет чрезмерно бесстрашный и доблестный страж закона, но Лвенде не довелось, потому что они вышли из леса и оказались на краю обширной строительной площадки.